Он обожал тугоплавкие металлы — вольфрам, молибден, ренит, тантал, титан, цирконий, торий. Но Арнольд Павлович Булкин сердито говорил: «Я могу вам такой сплав состряпать, что, допустим, при пропускной способности ствола 6000 в минуту выдержит, сохраняя температуру хладнокровного присмыкающегося. Но при колоссальных тиражах оружие должно быть недорогим, прочным, экономичным, эффективным, надежным. Редкие металлы денежки стоят. А так-то, я вас знаю, могли бы создать уникум в одном экземпляре». Петр Михайлович Дыбец, в свою очередь, упрекал Клочкова: «Вот деталь МГ-47 по параметрам предмет извращенной фантазии», — произносил иронически. «Арабеск! Мои мастера, конечно, справятся, а заводские?» Заявлял решительно: «Прошу вас покорнейше упростить в рамках реальности». А военпреды, наркоматские комиссии, полигонные испытания. Кстати, на полигоне равноправно выступали в состязании всевозможные иностранные образцы. Их нужно было перекрывать по всем показателям со значительным превосходством, потому что это были не самые последние модели, а превзойти существующие своими еще не означало превосходство. Оно должно было выражаться в многократном научно-техническом заделе, опережении, в прогнозировании тех боевых средств, которые будут созданы за рубежом, чтобы уже сейчас в полигонных поединках из своих боевых систем избрать в одном экземпляре достойного прародителя нового типа оружия. «Да что я, гений!» — вопил Клочков, когда военные просили упростить и сократить в оружии количество деталей. Когда знакомился с последними данными немецкой боевой техники, произносил разочарованно: «Количественно — да, но никаких открытий, странно». Тревожно спрашивал: «Может, мы недостаточно осведомлены? Хотя вот в Испании, как на полигоне, многие новые образцы ими испытаны, и ничего выдающегося». «Я», — говорил он гордо, — «только инженер-механик. Огнестрельное оружие — машина. Назначение двигателя — за кратчайшее время выбросить максимальное весовое количество металла на наибольшее расстояние. Надежность, транспортабельность, простота, экономичность», — усмехался, — «но вообще человечество в производстве огнестрельного оружия эстетически деградирует. В средние века и даже ранее пушки украшали барельефами зверей, гирляндами. Огнестрельное оружие покрывали изящнейшими узорами золотой и серебряной чеканки. Ныне назначение оружия обнажено до предела. Машина и никаких иллюзий». Он перешел на казарменную жизнь в конструкторское бюро задолго до начала войны, сразу после того, как получил информацию о новых образцах оружия, принятого на вооружение армией гитлеровской Германии. Стал неразговорчивым, замкнутым, сурово сосредоточенным. Однажды вдруг сообщил: «Автор трехлинейной винтовки Сергей Иванович Мосин — мой земляк, воронежский». Он назвал это имя с такой гордостью, с какой прежде произносил только имена великих ученых. С началом войны его КБ было полностью вывезено в Среднюю Азию, и там влилось в эвакуированный оборонный завод. В серию была запущена новая мощная скорострельная система конструкции Клочкова. Но, вопреки обычаю, он решительно потребовал снять с ее наименования его инициалы, заявив: помимо повелительной и пожизненной своей задолженности перед своим государством и народом его, у меня нет никаких особых прав отмечать свое личное участие в войне, кроме исполнения гражданского своего долга. То, что боевые системы все время периодически совершенствовались по скорострельности, огневой мощи, простоте и надежности механики, маневренности, уменьшению веса, достигалось ценой неимоверного напряжения, изощренных поисков, ибо механизмы боевых систем в своих основных параметрах должны были оставаться без существенных изменений, чтобы при производстве модернизированного образца не нужно было изменять типовые операции, технологическую оснастку, режим обработки, менять инструмент тысячи наименований, приспособления, налаженную технологию. И это давало возможность выпускать усовершенствованные системы без переналадки производства. Они как бы самозарождались из предшествующих образцов, наследуя от них все хорошее и каждый раз обогащаясь чем-то новым, лучшим. Клочков знал, что создать новую оригинальную систему конструктору часто значительно легче, проще, чем подчиняясь деспотии унифицированных, стандартизованных основных узлов, деталей, систем, придать им совершенство, виртуозно не изменяя числа их слагаемых, но внося то новое, что на первый взгляд кажется лишь продолжением старого, но на самом деле иногда равно научно-техническому открытию. И он шел именно по этому пути, трудному, изнурительному, зная, что время — это тоже победа. И он выигрывал производственное время в бесшумных, но беспощадных, истязающих мозг сражениях за чертежной доской. Но это было не только его убежденностью в технической и экономической рациональности таких решений в условиях войны. В цехах работали в основном подростки, женщины. Они выучивались здесь же у станков. Овладев типовыми операциями, типовыми режимами обработки, определенной технологической оснасткой и приспособлениями, они достигли высоких норм выработки и высоких качественных показателей неимоверным напряжением. И благоговея перед их самоотверженным усердием, Клочков обязал себя беречь их душевные силы, как и утомленные физические силы, думая, что сложившийся ритм, привычный тип деталей, методы и режимы их обработки облегчают труд этим недавно выучившимся рабочим и только что приспособившимся к такому труду. И он приспосабливал к возможностям производства свои конструкторские идеи. Поэтому они были доведены до той степени строгого совершенства, когда все гармонически и целеустремленно подчинено тому, чему оно предназначено, и все нецелесообразное устранено. Это было как формула, выстроенная в металле, и стало тем высшим, чего он достиг как выдающийся конструктор, хотя в то время он считал это только одним из образцов советского оружия, оправдавшего себя надежностью, безотказностью и тем, что оно якобы только кое в чем превосходило оружие противника такого же назначения. В редкостные часы свободного времени Клочков посещал военный госпиталь. Беседуя с находящимися на длительном излечении после тяжелых ранений бойцами, он выслушивал здесь для себя немало значительного, важного. «Дальнобойность — это что?» — говорил ему солдат, энергично размахивая култышкой правой руки. «Что это фактически означает? Я до него снаряд докинул на большую дистанцию, а он до меня нет. Кому спасибо? Рабочему классу, который таким орудием меня снабдил. Опять же, точность. Снаряд больших денег стоит. По площади тоже полезно лупить, если на ней группировка, а ежели нет, глупый расход. Вот если б соединить прицельность и дальнобойность, сколько бы мы своих жизней и своих снарядов сэкономили? Уйму. Взять ту же скорострельность. Он по нас из одного ствола 60 в минуту, а я в него 600. В чью пользу баланс? И дураку ясно. Но при такой сложной механике должна быть гарантийная безопасность. А то было, помню, появились 11-зарядные винтовки. Ну что лучше? Но вот требовали деликатного обращения. Чуть чего нарушишь, перекос или еще что, хоть и 11 в ней зарядов, а вера в нее подмочена. Никто брать не хочет. Давай обыкновенную нашу винтовку, мосинскую, она как родной отец не подведет, а заботит. Пулемет — машина распрекрасная. Один расчет может целую роту перед собой распластать, в землю зарыть. Но тоже машина со своим капризом узаконенным. В наставлениях даже имеется официальное перечисление всевозможных заеданий. А разве это правильно? Оружие должно само себя оправдывать, веру в себя доказывать. Вот насчет пушечек, орудий, тут я любитель, сам артиллерист, тут мы громилы. Весь вопрос, считаю, у нас сейчас не в стволах, а в тяге. Должно орудие, как все равно снайпер, маневрировать почаще, повеселее позиции сменять, хоть не так, как танки и самоходки, но тоже по-резвому, с темпом, в соответствии с солидностью калибра. И еще какое мое замечание. Народ обвоевался. Культурный солдат пошел, образованный. В своем деле мастер и очень автомат полюбил. А надо не только автомат для личного оружия, но и для всей боевой техники нужно механизацию налаживать. И по подаче снарядов, и по наводке, и мало ли еще что. Я вам прямо заявляю, в начале войны у меня лично особого оптимизма на нашу боевую технику не было. Немцев по линии техники всегда серьезными считали, многоумелыми, многоопытными. Я вот с первого месяца в гаубичной служил. Докладываю официально и категорически. Наши орудия большую прочность показали, хорошую кучность, высокие баллистические качества, поворотливость, ходкость, что означает маневренность. А мы кто? Артиллеристы. Официально бог войны. Никогда столь плодотворно и успешно не работал Клочков, как в годы войны. Но он знал, что никогда творческая работа конструктора не обретала столь всеобщего соучастия всего коллектива завода, как в годы войны. Каждая модернизация, вносимая в боевую систему, в сознании людей была и усиленной защитой воина, и дополнительной мощью его оружия. В людях неотрывно жило живое ощущение тех, кто воюет. Кому они, как бы из рук в руки, передавали сделанное ими собственноручно оружие. Однажды Клочков проходил мимо заводского общежития и увидел вывешенное на просушку после стирки белье. Его удивило, что с белья обильно капало, словно над ним шел дождь. Заметив его взгляд, женщина, караулившая белье, сказала: «На заводе силу свою не жалеешь, фронту служим, остаток — на постирушке. А вот чтобы отжать, выжить, тут уже силенок нет. Так и вывешиваем мокрое, может, и высохнет к ночной смене». Внедрение новых методов резания металла, литье под высоким давлением, штамповка вместо механической обработки, применение прессов большой мощности вместо свободной ковки вызвали необходимость переучивать людей на новые специальности. Люди приходили после работы на занятия за час, за два. Усаживались, клали руки на столы, склоняли головы на руки и спали до прихода преподавателя. Объясняли, иначе не получается, а соснул малость, и голова свежая, и ты тут весь без опоздания. На завод прибыл весьма ответственный работник аппарата Совмина с сопровождающими его лицами. Глухов знал Бориса Павловича Минина с той поры, когда тот работал в Совете по эвакуации. Под руководством этого совета за какие-то два с лишним месяца из западных районов страны было эвакуировано население, равное по количеству населению крупного европейского государства. Тысячи демонтированных заводов, промышленных предприятий, электростанций, погруженные на железнодорожные платформы, переместились с запада на восток и, смонтированные в течение 2-3 недель, стали давать продукцию фронту. Чтобы осуществить это небывалое в истории человечества массовое перемещение людей в столь кратчайшие сроки и перевести колоссальные грузы, равные только по своему металлическому весу тяжести горного хребта, нужен был высокий организаторский подвиг. Глухов помнил в те дни Бориса Павловича Минина, тощего, плоскогрудого, осипшего, с воспаленными глазами, в глубоко запавшей на животе запотевшей гимнастерке, окруженного целой батареей телефонов и толпой представителей разного рода ведомств. Он говорил ровным, одинаковым для всех, без оттенков в интонации, усталым и поэтому, казалось, равнодушным скрипучим голосом. Но вся властность его заключалась в его ответах, четких, ясных, определенных. Достаточно было мгновения, чтобы он точно назвал даты, головоломные совокупности цифр, обозначающие сложные комплексные ситуации, которые он тут же разрешал. Или говорил: «Сейчас вылечу и проверю, почему эшелоны стоят», и обращался к представителям ведомств: «Давайте ваши докладные, я в самолете с ними ознакомлюсь, и через 2 часа дам вам ответ. Ваш телефон запишите на папке». Можно было предположить, что все нервные клетки его организма властно и деспотически подчинены им самим, назначенной для них работе. Это было и высшим самоотречением, и высшей сосредоточенностью, доступной, очевидно, ученым в период, когда они всецело поглощены работой, сулящей мировое открытие для блага всего человечества. Но слагаемые его мышления состояли из весовых категорий, емкостей для горючего, разного рода графиков, из количества железнодорожных осей, паровозов, продуктов питания, твердого и жидкого топлива, машин, путей железнодорожных и шоссейных, питательных пунктов, заправочных, ремонтных баз всевозможного снабжения, фуража для крупного рогатого скота, овец, корма для свиней. Он держал в памяти миллионы тонн промышленного сырья с десятком тысяч наименований, как и сотни названий машин для переработки. И все это, безмерно разрозненное на огромном пространстве, следовало выявлять, объединять в системы промышленных комплексов, чтобы без промедления, собранные воедино на новых местах, они давали продукцию должного качества и в строго запланированном количестве. Борис Павлович Минин выглядел изнуренным, измученным. Щеки и виски у него запали, лицо было серым, словно запыленным. Но в любое время дня и ночи, ровным, равнодушным голосом, он давал четкие и ясные ответы на всевозможные запросы, безошибочно сохраняя в своей мозговой памяти тысячи меняющихся обстоятельств, показателей, данных, и разрешая такие задачи, которые в сфере математических наук можно было бы отнести к области астрономических исчислений, только без права оперировать понятиями, обозначающими неизвестность. И все это называлось оргработой. Когда Глухов только еще принимал выгружаемое оборудование эвакуированного в Среднюю Азию завода, его вызвали на железнодорожный полустанок к телефону, и Минин попросил его назвать точную дату начала выпуска продукции. Глухов сказал раздраженно: «Но ведь даже не все эшелоны прибыли. Когда прибудут все, вы должны развернуть производство в полном объеме, а сейчас частично, по мере прибытия». И Минин назвал те операции, которые может начать производить завод сейчас, немедля, с наличным оборудованием, которое перечислил с такой точностью, будто сам только что принимал его вместе с Глуховым с железнодорожных платформ. У Минина были блокноты, испещренные таинственными, как иероглифы, знаками. Получая сводки, он заносил в блокнот эти знаки. Достаточно ему было бросить беглый взгляд на страницу такого блокнота, как он излагал ситуацию, состоящую из множества слагаемых, и находил решение в коротких словах, почти подобных математической формуле. Он вылетал на самолете и проводил выборочные проверки на местах, где положение складывалось критически. Он никогда не упрекал руководителей в слабости, в том, что они не сразу находят выход из возникших трудностей. Был терпелив, давая возможность самим найти решение, не навязывая своего мнения. Но если сталкивался с обманом, спрашивал устало и уныло: «У вас есть заместитель? Так вот, сдайте ему сейчас же свои дела. Становитесь на учет в военкомат. С брони вы тоже сняты». Он отвергал ходатайство за такого на любом уровне, говорил твердо: «Вот такое сочетание трусости с подлостью и есть разновидность предательства. Считаю, фронт — это еще большая честь для таких». Он изъял из своей жизни все, что существовало помимо его работы. Однажды на рассвете он вошел к себе в рабочий кабинет, держа в одной руке тюбик пасты, в другой — зубную щетку, взял телефонную трубку, вызвал директора предприятия, спросил: «Как у вас там дела со шлифовочной пастой?» «Вы должны были доложить 3 часа тому назад». Пожаловался помощнику: «Устаю, память сдает. Не записал проверить производство технической пасты для шлифовальных станков. Стал умываться, вспомнил». Сутки его были расписаны по минутам. Перед сном он обычно составлял для себя рабочий график на следующий день по специальной таблице, им же сочиненной. И вот Борис Павлович Минин прибыл на завод к Глухову. Глухов с трудом узнал его, потучневшего, опухшего, с выпученными глазами, с тяжелой одышкой, с темными кругами в глазницах, с брюшком, с сигарой в зубах. Он ошеломленно уставился на сигару. Минин, заметив это, брезгливо вынул сигару изо рта, плюнул, сказал сердито: «Лечебная. Астматиком стал, черт!» Дыхания не хватает. Душит. И вдруг заявил бодро. Ну что ж, посмотрим ваше хозяйство. Усмехнулся. Из оружейников аграриями заделались. Ну-ну, поглядим, чего и как вы тут мастерите. Предупредил строго, только без докладов. Сначала глазами, без словесности. В горячих цехах, обливаясь потом, жадно глотая палящий воздух, сняв пиджак и расстегнув ворот, развязав галстук, осведомлялся об огнеупорах, на ходу присоветовал новую для них рецептуру, похвалил за ковши увеличенного объема, присел на корточки, поскреб ногтем грязные наросты на полу, сказал огорченно: «Это же не пыль мусорная, а распыленный присадочный материал редких металлов?» Спросил: «Почему специальную тару не заведете? Высоколегированные стали варите, и такая неаккуратность. Немцы на подводных лодках редкие металлы к себе завозили, а мы роскошествуем. Муку бы, небось, не просыпали». Но когда сталевар назвал время и вес только что выданной плавки, Минин просиял, сказал ошеломленно: «Это же рекорд!» Сталевар отозвался хмуро: «А мы тут своими плавками не мировые рекорды били, а фашистов. По фронтовым сводкам свой труд подсчитывали. Не до рекордов было». «А теперь?» — спросил Минин. «А теперь по привычке», — ответил сталевар. «Наловчились, и все». В механическом цехе Минин, остановившись у станков и прочитав таблицу с датой их изготовления, сказал почтительно и грустно: «Музейные ценности. Как же умудрились на такой старине современное оружие производить?» «Какие там музейные?» — обиделся мастер пролета. «Вы себе очки протрите или спросите сначала кого понимающего. Омоложены. Одни станины старые, и марки на них тоже. А все остальное сами произвели, по последнему слову». И стал объяснять все тонкости усовершенствований, произведенных при модернизации станков. «Это что же, по плану реконструкции? Какой там план? План у нас один, давай продукцию. По потребности между сменами мастеровали, сверх урока. Для себя же старались». «Силен у вас рабочий класс». «Рабочий класс почти весь был на фронте. А здесь что, женщины, подростки, да мы, пожилые, до винтовки недопущенные, старались по мере сил и способностей за себя и за фронтовиков справиться.